Глава вторая. Так к чему приводят мечты и стоит ли мечтать? Этот вопрос я задаю себе уже целую неделю. Именно столько меня держат. И то, что я попала к необычным похитителям, поняла сразу, как проснулась. Когда я смогла пошевелить телом и сесть, ко мне пожаловала моя жертва. И самодовольно ухмылкой смотрела на меня. «Привет, волчонок. Попалась? И где вас только обучают такой наивности? Тебе не говорили, что с незнакомыми дядями ходить нельзя?» Посмеивался он, обходя клетку. «Зачем я вам?» — прорычала я, кидаясь на клетку. «Чтобы продать, конечно. На таких дурах, как ты, только и наживаются», — посмеивался Максим. «А мне хотелось его придушить. Вот только наберу сил и приду в себя, так и разнесу эту клетку». «Значит, я не первая», — поубавив пыл, решила спросить. «Если это те, о ком я думаю, мне надо выведать как можно больше и сообщить отцу. Весть о том, что фанатики живы, потрясет многих». «Конечно, нет. Ловить и продавать тебе подобных оказалось делом приятным и очень прибыльным. Спрос большой», — усмехаясь, говорил он. «А я мечтала разодрать эту довольную физиономию. Если я не первая, это очень плохо. Сколько еще самочек пострадало? Нас и так мало». «Вот тебе вода. Посиди тихонько, будь умницей, и тогда принесу поесть. Будешь бушевать — никакой еды. Усекла?» Уже жестче сказал он, кидая мне бутыль. Пить хотелось страшно, поэтому молча поймала объект и кивнула. «Умница, хорошая сучка», — рассмеялся он, видя, как меня перекосило от его фразы. «Надо было повременить и развлечься. Думаю, в постели-то огонь. Жаль. Но ничего, сумма, что за тебя уплачена, порадует меня не меньше». «Вот ведь, ну я ему покажу!» — зло думала я, смотря на удаляющуюся фигуру. «Главное — выбраться и предупредить родителей. Они, кстати, должны будут прибыть завтра. Надеюсь, поиски начнутся, и папа захочет найти свою непутевую дочку». Мысль, что меня кинулись искать, пропала через 3 дня. Прошло столько времени, а мои похитители не только не боятся, что их раскроют, но и строят планы по ловле новой жертвы. Подслушивая, узнала, что в город прибыла пара, и было бы неплохо девушку увезти. «Вот ведь жадины, одной меня им мало». Только была проблема. Мужчина вечно ходил с охраной, и желанную им добычу не выпускал из лап. Неужели тут истинная пара? Если так, то эти идиоты еще не представляют, на что нарываются, и что их ждет, если покусятся на самое дорогое у волков. Жаль, что я своего так и не встретила. Сижу тут и не знаю, ищут меня или нет. Будь у меня пара, то он бы сразу почувствовал, что я в беде, и мне не пришлось бы голодать и спать на холодном полу. Времени подумать о чем-либо было предостаточно. Вот я и думала, а стоили ли мои поиски этого? Могла бы где-то осесть и жить в радости, наслаждаться работой, завести друзей, найти хобби. Почему мне хотелось найти пару? Да, я боялась быть одна, но в то же время путешествовала в одиночку. Прожив столько лет, я не имею верных друзей, с которыми готова поделиться секретами, или с теми, с кем можно просто отдохнуть, пройтись по магазинам, посплетничать. Зачем я вкладываю столько сил на поиски? Почему вообще ищу я? Слабый пол — именно я, и меня должны искать. Конечно, был еще вариант, что меня действительно ищут, но из-за частого перемещения не могут найти. И самый неприятный вариант, что меня не ищут. От этого становилось больно и тоскливо. Время текло, и различные мысли сменяли друг друга. 2 дня назад я попыталась выбраться. Хотела расширить прутья решетки, но ничего не вышло. Не знаю, из какого металла сделана клетка, но прутья не разошлись ни на миллиметр. Тогда решила взять хитростью. Изобразив ослабевшую и подавленную девушку, умоляла дать еды или попросилась в туалет. И мне даже поверили, выволокли под локоть еле живую меня. И когда подвели к просимому месту, я дала маху. Двоих уложила на месте. Так была зла, что не рассчитала силу и отбросила похитителей в стену, по которой они съехали, как куклы. Но когда кинулась на третьего, он успел несколько раз выстрелить дротиками, отчего я упала и уснула, не пройдя и двух шагов. Как бы сказал отец, переоценила себя и недооценила врага, за что и поплатилась. Проснулась я, наверное, через день, с болью во всем теле. Видно, неудачные охранники решили отомстить за то, что их раскидала девчонка. Болело все. Руки, ноги, живот, даже голова гудела. Наверное, пока тащили обратно в клетку, пару раз приложили об косяк. По ощущениям, была сломана пара ребер, но регенерация уже началась, значит, через пару дней должны зажить. Теперь мне давали всего 1,5 литра воды в день. А за окном лето, в самом разгаре. И кормили, когда хотели и чем хотели. Видно, сильно обиделись. Сегодня мне дали бутерброд с сыром в собачьей миске. И как бы противно мне не было, я должна его съесть, так как это первое, что я получила за 2 дня. От голода все в животе сжалось, сил не было. А дарить им свое бессознательное тельце не хотелось. Мало ли что они сделают, пока я буду в отключке. Теперь я просто лежала на полу и смотрела в потолок. И как бы ни было печально, жалела себя. За свою глупость, самонадеянность, за свои глупые мечты и, возможно, потерянное будущее. Я не тешила себя мыслью, что все будет хорошо, и те, кто купит меня, будут хорошо относиться ко мне. К сожалению, я знала, что было раньше с теми, кто попадал в плен, и даже видела пару таких волчиц. Одна почти сошла с ума, другая закрылась в себе и не говорила несколько лет, пока ее не встретила ее пара. Пара. Сколько раз я это произносила. А как часто фантазировала, представляя своего идеального мужчину. Какой он будет? Брюнет, блондин, рыжий или шатен? Высокий или нет? Я знала, что это глупое дело, ведь пара может оказаться любой. Но чем еще заняться, когда ведешь поиски? Когда апатия почти накрыла, у меня появилась компания. В соседнюю клетку принесли хрупкую девушку. Видно, ту самую, на которую они охотились последние дни. С виду очень молодая, но самое странное, я не чувствовал в ней волчицы. Может, она как я? Девушка проснулась и стала оглядываться. Даже из своей клетки я почувствовал вкус ее страха. Бедняжка. Она ведь совсем дитя. Надо ее отвлечь. Проснулась наконец-то. Устало спросила ее. Сил на разговор почти не было, но и истеричка мне не нужна рядом. «Давно я здесь», — прохрипела она. Видно, тоже чем-то опоили. Помню, как мне хотелось пить, когда проснулась впервые. Уже 2-й день. Они сами уже испугались, что с дозой переборщили. Тихо сказала я, поглядывая на дверь. Надеюсь, нам дадут хоть немного поговорить. «Кто они?» Спросила она с надеждой, смотря на меня. Раз задаю такой простой вопрос, видно, и вправду слишком молода или глупа. «Похитители, кто же еще?» Усмехнулась, рассматривая соседку. «Ты знаешь, где мы и почему тут?» Вновь спросила она, прижимаясь к клетке. «Где мы, не знаю. А что насчет почему, теперь догадываюсь», — печально сказала я. «Если я еще могла предположить, что ищет девушку-человека, а не волчицу, продать нас могли и не фанатикам. Сами же сказали, спрос большой. Но теперь я уже сомневалась в этом». «Поделишься вариантом нашего заточения?» «Так мы же...» «Договорить не дали». Дверь открылась, и в комнату вошли 2 ненавистных мне охранника. «Ну что, сучки, попались?» — сказал один, и второй заржал. «Что вам надо?» — спросила соседка. «Жалко ее, совсем молодая». «Хорошо, что ты очнулась. Не хотелось бы терять такие деньги. Мы все же рискуем, держа вас тут. Да и вы вовсе не ангелы, какими кажетесь на первый взгляд. Рыкнул парень и зло посмотрел на меня. Обижается. На его злую рожу лишь улыбнулась. Будет знать, как нас недооценивать. «Если вам нужны деньги, мы можем договориться». Решила поторговаться она. «Только вот зря». «Твои деньги нам не нужны. У нас есть договор, и мы его выполняем без обсуждений. Вы просто товар, который надо найти и доставить. Очень такой симпатичный товар», — слащаво сказал охранник и с каким-то удовольствием стал рассматривать соседку. «Красивая, не спорю. Я тоже была не промах неделю назад. Это сейчас от меня несет, как от помойки. Что поделать, если ходить мне теперь можно только в ведерко, что стоит рядом? Походы в туалет были закрыты для меня. О душе вообще молчу». «Готовьтесь, дама, завтра вас отправим к заказчику», — усмехаясь, сказал он и кинул каждой по бутылке воды. «Хоть на этом спасибо». Напившись воды, решила снова поговорить с девушкой. «Надеюсь, она плакать тут не собирается, а то вид у нее слишком пришибленный». «С ними говорить бесполезно, я пыталась. Да и не выбраться нам», — грустно сказала я, опираясь на решетку. «Как тебя зовут?» — спросила меня. «Вежливая, это хорошо. Александра, а ты?» «Светлана, ты давно здесь?» «Где-то неделю. Меня хотели уже отправить, как один заявил, что нашли еще девушку. И лучше отправлять их разом, чем поодиночке. Это, наверное, тебя заметили. Ты давно приехала на отдых?» «Чуть больше недели. Я с парнем приехала в отпуск». «Да уж, не повезло. Незабываемый отпуск». «Ты знаешь, для чего мы здесь? Да и почему мы? Я бы еще предположила, что это торговцы живым товаром, искали кого-то конкретно. Но мы разные. Если только им не нужны просто девушки». «Верно», — рассуждает. «Но немного не то. Но вариант хороший. Малышка вообще оказалась смышленой и симпатичной. Русоволосая, худенькая, рост средний, фигурка хрупкая». Принюхалась повнимательней и убедилась в своих предположениях. «Смесок?» «И все же одно сходство у нас есть», — усмехнулась я. «Я сначала так же думала. Но когда привели тебя, убедилась, кто им нужен наверняка. Таких совпадений не бывает. Мы же оборотни». После моих слов Светлана с удивлением смотрит на меня. «Нет, я, конечно, понимаю, до обращения она может не учуять мой запах. Ну зачем же так удивляться?» «Прости, что? Какие оборотни?» «Самые простые», — усмехнулась я. «С хвостом и лапами». «Ты сейчас серьезно?» — настороженно спросила она и с каким-то неверием посмотрела на меня. «Конечно. А ты чего так реагируешь?» — удивилась я. «Она что, не знает, кто она?» «Ты реально не знаешь, что волчица?» «Скажем так, мне недавно сказали, что я особенная. Но вот что я буду выть на луну и обрастать шерстью, не упомянули». «Забавная. Я даже рассмеялась на ее слова». «Так ты потеряшка», — грустно сказала я. «Не печалься, как кровь пробудется, тебя найдут. Точнее, нашли, если бы не эти. А парни знают свое дело. Нашли волчицу, которую сама не знает, кем является». Усмехнулась я. «Интересно, как они ее вычислили?» «Может, это не так?» — с отчаянием простонала она, хватаясь за клетку. «Смешная». «Ну ладно, сейчас докажу, что ты не так проста». «Ну да, конечно. Ты меня видишь?» — спросила ее. «Начнем с простого. Раз ей не говорили, кто она, значит, были на это причины. Вдруг она излишне нервная?» «Вижу», — тихо ответила она. «Сколько пальцев?» — и показала руку. «3. Почему это?» «К тому, что я права. Люди здесь ничего не видят, слишком темно. А ты вот видишь. Спорим, ты и слышишь, что говорят наверху?» Светлана замолчала и стала прислушиваться, что и требовалось доказать. Я тоже замолчала, потому что наши охранники стали что-то бурно обсуждать. «Я не понимаю языка», — сказала она тихо. «И радуйся», — хотелось ответить ей. «Поверь, ты бы не захотела это понимать», — прошептала я, понимая, что время на ожидание почти истекло. «А это плохо». «И все же...» «Сама захотела». Они спорят о том, что нами можно и попользоваться. Приглянулись мы им. Один отказывается, говорит, что товар должен быть целым. Другой предлагает усыпить нас и повеселиться. Тогда и бить не придется. Дальше... «Хватит, все!» Закричала она, начиная метаться по клетке. Надо было соврать и не пугать ее так. «Я же сказала, лучше не понимать». «Ты знаешь много языков?» — спросила она, но по ней видно было, что очень боится. «Немало. У меня память хорошая, полиглот я. Еще много путешествую, практикую языки». «Так для чего мы им?» И опять вопрос, на который я с радостью совру, но тут лучше знать правду. «Поверь, ты не захочешь это знать». Решила дать шанс не знать суровую правду. Но девчонка оказалась настырной. «Я должна знать, что меня ожидает». «Ничего хорошего. Да и наверняка я не знаю. Могу лишь предполагать». «Давай хоть так». «Тогда слушай. Начну немного издалека. Расскажу предысторию, чтоб тебе было понятно. Вдаваться в подробности имена не буду, так как ты не знакома с нашим миром, и они тебе ни о чем не скажут. Где-то 100 лет назад была создана лаборатория. В них изучали нас, отлавливали и ставили опыты. Это все продолжалось до тех пор, пока 2 озлобленных волка не устроили грандиозную чистку. Их пара решилась на аферу, рискнула собой и дала себя поймать. Это, конечно, все было под присмотром, но все равно. Самочки слишком ценны были тогда, особенно если она истинная пара. Там все закончилось хорошо. Нашли пленников и освободили. Но потом оказалось, что самочка была беременна, и она не побоялась рискнуть, чем очень разгневала своих волков. У нее родилась тройня, и среди детей оказалась девочка. И вот тогда они решились на чистку. Отцы так испугались за пару, а теперь будут переживать еще и за дочь. Допустить, что их чадо может оказаться в руках ненормальных ученых, они не могли. Чистка шла 10 лет. Нашли всех. Или почти. Ведь если мы здесь, то значит кто-то остался. Но зачем мы им? Мой отец участвовал тогда и рассказал мне, что люди совсем свихнулись. С помощью нас они преследовали 2 цели. Первая – долгая жизнь. Прожить 1000 лет никто не против. «Сколько?» – взвизгнула она. «Точно. Ты же еще не знаешь. Мы живем долго, даже слишком. Вот нам и позавидовали». Улыбнулась я, весело наблюдая за соседкой. «Не каждый день узнаю, что ты долгожитель, и какой». Второй целью была сила. Они хотели вывести суперсолдата, но ген не поддавался. И вот тут очень важно, если мы попадем к ним, то к кому именно? «Давай, добивай меня, я уже ко всему готова». Там было разделение на 2 лагеря. Пока одни препарировали нас и изучали, мутили что-то с ДНК. Другие решили, зачем так усердствовать, когда можно поступить проще. Они отлавливали самок и насиловали, в надежде, что появится ребенок. Смесок, оборотень не человек. «Такие, как я?» – прошептала она. «Жалко малышку. Она даже не представляет, какая боль ее ждет. Слова — это одно, а вот видеть и ощущать — совсем другое. Можно и так сказать. Только вот они не знали, что дети в таком случае рождаются лишь у истинных. С любым человеком это не выйдет. Даже между собой чистокровные волки не всегда могут зачать, поэтому тоже ищут истинных». «Мартин истинный», — сказала она, а меня как молния прошибла. «Так тебя у пары умыкнули?» — воскликнула я. «Такой слабый?» Теперь понятно, почему у него была охрана. Видно, боялся не защитить свою пару, что, в принципе, и случилось. Да нет, это я по своей доброте душевно здесь оказалась. Хотела помочь, а меня в машину запихнули. Мартина не видел, он заказ делал в ресторане. А я в туалет вышла, — грустно сказала она. И все же она наивна, как и я. Была бы умнее, не сидела тут с ней. Везучая ты, встретить пару — это редкость. Я вот уже лет 50 ищу, путешествую. А ты и не волчица пока, но уже тебя нашли, — завистью сказала я. И почему другим везет, а мне нет? Что мне надо сделать, чтобы найти пару? Мы встретились уже давно. Она начала рассказывать свою историю. И я слушала, а также завидовала. Это какая у них любовь. Я тоже так хочу. Хочу быть любимой. Мне понравилась романтическая история Светланы. И я снова стала думать, а какая встреча могла бы ожидать меня? Решила помечтать, что еще тут делать. Но неожиданно она спросила. «Саш, ты сказала, что в твоей истории было два волка. А разве такое возможно?» «Оказывается, и такое бывает. Наш мир знатно потрясла эта новость. Но против тех альф никто не пойдет, слишком взрослые и уважаемые. Одного из их сыновей не Дереком зовут случайно?» «Да, а ты откуда знаешь?» «Видела его. Он друг моего парня. Кстати, он прибыл сюда и ищет, наверное, тебя. Я толком не поняла, но он говорил про семейное дело. А если соединить его цель и твой рассказ, то тут все понятно. Продолжая дело отцов». Вот это неожиданность. Сын одного из самых уважаемых альф ищет меня. Значит, родители не подвели и действительно стали искать. «Надеюсь, он действительно ищет. Они думают, что я сама ушла». С надеждой сказала я, надеясь на лучшее. «Он сказал, что ты пропала не сама и вызовет подмогу. Так что у нас есть шанс на спасение». «Было бы отлично. Но нас собираются куда-то отвезти, а это усложнит дело». «Будем надеяться на лучшее. Ты, главное, не унывай. Расскажи мне что-нибудь о нас, а то я совсем ничего не знаю. Ну и что меня ждет?» И я рассказала без утайки, зная по себе, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Светлана была в шоке. Это я поняла сразу, как увидела ее пустой взгляд. Видно, переборщила. Не надо было говорить, что она может не пережить обращение. Умирать молодой никто не хочет. Но если судить по ситуации, в которую мы попали, то она может и не дожить до обращения. Пока Светлана тихо всхлипывала, я прислушивалась к происходящему наверху. «У нас времени в обрез. Зря вы последнюю выкрали. Теперь весь город на ушах. Сюда столько понаехало их, прочесывают все дома», — начал говорить один из охранников. «Что там творится?» — спросил уже наш надзиратель. «Ничего хорошего для вас. Ваша Белоснежка не из простых. Она всего сутки здесь, а ее уже ищут спецотряды. Короче, мужики, планы меняются. Забираем девок и остальных. И улетаем. Самолет я уже подготовил», — взволнованно вещал незнакомец. «Да завтра не ждет?» «Нет, надо мотать сегодня. Такими темпами они нас быстро найдут. Жалко терять товар». «Хорошо, тогда я пошел за девками. Но сначала надо дозы рассчитать. Новенькая слишком долго проспала, хилая какая-то. Макс, подгони машину». Шаги стали отчетливо слышны, к нам спускались. «В колее половину. Жаль, если коньки отбросят». «Ладно, сейчас и разберусь». Охранники удалились куда-то вглубь дома, а мы со страхом переглянулись. Эта новость ничего хорошего нам не предвещала. Но было и хорошее известие. Нас искали. Знакомая не обманула. Поиски активно ведутся. Шаги из комнаты стали приближаться к нам. От страха забилась в угол. Дверь открылась, и к нам вошел один из надзирателей. «Ну что, дама, на выход?» — усмехнулась моя несостоявшаяся жертва. Пару шагов, и он у моей клетки. Максим достал знакомый пистолет с дротиками и выстрелил без колебаний. Через пару секунд я упала на холодный пол со страхом, что поселился в моей душе, и крошечной надеждой на спасение.